397. Утверждаю ненужность всего, что не приносит плодов опыта и не дает отложений высших энергий. Плохое и тяжкое всегда плодоносно, когда из него извлекается правильный вывод, то есть когда жизненный урок выучен должным образом. В противном случае все переживания бесцельны и бесполезны. Так, если тяжкие испытания чему-то научили, благо тому, кто сумел использовать их. Если же этого не произошло, данное испытание или даже целая жизнь идет на смарку, и жизнь вычеркивается из книги жизни, а испытание придется проходить снова. Таким образом, не все происходящее ученик может смотреть с точки зрения того, что это приносит сознанию в смысле опыта и накоплений, и уже сознательно из всего извлекать уроки жизни. Низшее может уявиться только на низших планах, и высшие сферы доступа не имеет. Низшие накопления настигают воплощающуюся сущность на низших планах в виде кармы, но там, где проявляется высшая триада, после освобождения от ментальной шелухи или оболочки, низшие энергии накопленные проявиться не могут, ибо не имеют вещества, в котором они могут действовать. Простоты решения нет. Стирается ли жизнь очень плохая, не давшая высшей триаде ничего? Но печально видеть не выдержавших испытаний и знать, что через него придется проходить снова и снова, пока экзамен не будет выдержан достойно. Ко всему происходящему отнесемся сознательно, памятуя о цели единой.